Глава 3. Где их найти? В этой главе я хочу поговорить о том, где ты можешь зацепить тучи классных тёлок, практически не тратя ни одного лишнего доллара. Почему нужно знать много таких мест? Помимо очевидных причин, есть еще одна, очень важная, особенно для вас, выздоравливающих милых друзей. Понимаешь, часто, когда я выступаю на радио, в ток-шоу, я получаю звонки от некоторых бедняк, которые устраивают бесконечную суету и гонки вокруг женщины. Она обращается с ними как с мусором, а он ничего не получает взамен. И все-таки продолжает быть к ней привязанным. Я надеюсь, ты никогда не попадешь в подобную ситуацию. В любом случае, эти бедные страдальцы хотят узнать у меня, что они должны делать, чтобы победить эту девушку. Я задаю им вопрос, который заставляет их всерьез задуматься. Вот этот вопрос. Если бы ты знал, что завтра ты выйдешь из дома и познакомишься с 10 женщинами, которые гораздо приятнее и сексуальнее, и гораздо более заинтересованы в тебе, чем та женщина, которую ты безуспешно добиваешься сейчас, то ты бы продолжал терпеть ее со всем ее дерьмом? Конечно, в 10 случаях из 10 я получал ответ: «Черт побери, нет, ни одной минуты больше». Вот почему так важно иметь возможность знакомиться со множеством женщин. Эта возможность гарантирует тебе, что ты не превратишься в седого милого друга и не будешь загибаться от сексуального голода. Потому что, когда твои возможности ограничены, то, что доступно, становится слишком важным и значимым. И в любой области жизни, будь то секс, любовь или бизнес, если твои возможности ограничены, то тогда ты смертельной хваткой цепляешься за то, что имеешь, каким бы плохим оно бы ни было. И тогда ты закончишь тем, что тебе надерут задницу. А сейчас, когда ты пришел к этому убеждению, давай придвинемся поближе к мясу. Для начала я расскажу тебе о самых лучших местах для встреч с женщинами. В этих местах женщины ведут себя дружелюбно. В этих местах женщины плотно и аккуратно упакованы и перевязаны красивыми ленточками. В этих местах их никто не охраняет, и тебе не надо тратить денег для того, чтобы познакомиться с ними. И где же находятся эти волшебные райские луга? Это места, где женщины набивают себе брюхо. Это дни рождения и свадьбы, похороны и поминки, юбилеи и презентации. Да-с, это бары при имидж-шейпинг, фото, фито, спорт, сауна и бог еще знает каких центрах. Это гурманские места, типа специальных кафе-мороженых, восточных кофеен, кафе, в которых подают экзотические блюда. Понимаешь? В каждом городе у женщин есть любимые места, где они могут полакомиться и набить брюшко. Хорошо известно, что 80% людей, страдающих от неправильного питания и переедания, это женщины. И те заведения и места, которые предлагают им возможность подвигать челюстями, служат местом их сбора – водопой. Ну что скажешь, тебе этого недостаточно? Ну, а как насчет этого? С утра до вечера в университетах, институтах, техникумах, возле общежитий, студгородков стаями роятся полногрудые студентки, которые изучают экономику, математику, историю и прочую муть. Припомни времена, когда ты учился в учебном заведении. Тебе нравилось учиться? Тебе хотелось иногда нажраться от пуза? Ты не ждал ли минуты, когда можно отложить опостылевший учебник и заняться чем-то приятным, волнующим, типа встречи с интересным, таинственным незнакомцем? Есть еще приятные места. Студенческие вечера, куда приходят любители для поэтических чтений или юмора, где любой, а значит и ты, дурилка, можешь выйти и прочитать несколько рифмованных строчек. Есть вечера по приглашениям для своих, где проводится только фейс-контроль. Я надеюсь, твое лицо сохранило некоторые признаки интеллекта после стольких лет полового воздержания. Тебе и этого мало. А что ты скажешь про бесчисленные курсы и семинары по психологии, саморазвитию, духовному просветлению, свободному дыханию, английскому языку? Как ты относишься к кружкам по вышиванию гладью, обучению папуасским танцам, лечению собачьей чумки, обучению езде на трехколесном велосипеде под водой? Огромное количество женщин ходят на эти курсы, кружки и семинары только с одной целью – познакомиться с мужчиной. Наверняка в местном ресторанчике или баре есть счастливое время, когда там можно познакомиться с женщинами. Они приходят туда расслабиться и отдохнуть после работы, а это означает, что они пьют спиртное и пьют много. Поэтому у тебя уже есть один союзник, потому что они гораздо более податливы, когда выпьют. Особый случай. Я предлагаю тебе часов в 10-11 вечера оказаться возле выхода из ресторана. Я говорю не о том случае, когда ты сам выходишь из ресторана после 5-6 часовых возлияний. Нет. Приди один, находясь в спокойном, расслабленном, любопытствующем состоянии. То, что ты увидишь, тебя поразит. Ты увидишь мужчин, пьяных настолько, что они не способны на секс даже с резиновой куклой. Ты увидишь женщин, которые тоже пьяны, но не настолько, сколь их спутники. Ты увидишь и женщин без сопровождения. Очевидно, их провожатые уже не могут идти и остались ночевать в ресторане. Ты будешь поражен тем, сколько красивых и привлекательных женщин выйдут в одиночестве из ресторана. Помни, в этом случае у тебя есть мощный союзник – алкоголь, который, кстати, оплатил какой-то осел. Эти женщины уже сексуально возбуждены, они уже готовы к приключению, которое почему-то, будь осторожен, не получилось с теми, с кем они пришли в ресторан. Если ты сумеешь подойти к таким женщинам так, чтобы не испугать их, если ты воспользуешься некоторыми железными способами привлечения внимания к себе, о которых ты прочтешь в последующих главах, то ты получишь неиссякаемый источник готовой к употреблению дичи. Дичь – не случайное слово. В этом случае ситуация напоминает охоту на крупную дичь. Одни загоняют, а другие сидят в засаде и ждут, когда ошалевшая и ничего не соображающая от страха козочка сама прибежит в их волосатые объятия. Места, где собираются толпы. И это городские праздники, открытые дискотеки, ночные клубы, казино. Женщины в таких местах похожи на инспекторов ГАИ, которые тормозят подвыпивших лихачей. Милиционеры наизусть знают все заготовленные истории, которые предлагают люди, стремясь избежать штрафа. Женщины в таких местах знают наизусть все истории и сюжеты, если, конечно, они выглядят хоть немного прилично, а если нет, кому такая нужна, которые предлагают мужчины, чтобы снять напряжение в штанах. Поскольку в этом случае ты идешь против ветра, тебе нужно пройти через некоторые испытания, прежде чем ты кого-то подцепишь. Если ты не кинозвезда и не выглядишь как греческий бог, то приготовься к 10 «нет» на каждое «да». И то в том случае, если ты счастливчик. Поэтому выбирай такой подход, от которого ты сам получаешь удовольствие, потому что тебе придется им воспользоваться многократно. Лично я предпочитаю легкий и веселый треп, потому что мне нравится смеяться, мне нравятся женщины с чувством юмора, и я сам всегда получаю удовольствие, когда провожу атаку, используя легкий юмор в качестве оружия нападения. Поскольку такие места наполнены сотнями людей, которые говорят одновременно, зачастую гремит музыка, разрывающая барабанные перепонки, то захвати блокнот и авторучку. Это сохранит твои голосовые связки и позволит тебе хоть как-то общаться. Продолжай искать и не задерживайся на самом оптимальном ответе. Это числовая игра, и если ты не получил от конкретной девушки реакции, которая тебя бы устроила, улыбнись и двигайся по направлению к нетронутым зеленым пастбищам.